Справа черной засвеченной кинопленкой тек канал. Тяжелое инопланетное тело баржи возникало гигантской тенью. Небольшие катера поблескивали легкомысленными разводами декоративных росписей. Яхты светились будуарными окошками кают. Вечная контрабанда жизни шла вполголоса на палубах. Вода была беззвучна и лежала тяжело, ровно. В медленно движущемся по набережной одиноком «Мерседесе» сидели двое. Водитель и еще один человек на заднем сиденье, напряженно глядящий вперед. Шляпу он снял и держал на коленях. И когда вглубь машины проникал случайный свет редкого уличного фонаря, мертвенно белела лысая голова, и желто-красным звериным огнем вспыхивали неподвижно внимательно глядящие глаза. Из боковой улицы вышли трое. Два обычных здешних парня в высоких ботинках доктор Мартин, в узких, высоко подвернутых джинсах и старых обвисших драповых пальто с блошиного рынка, вели под руки невысокого, полного и очень элегантного господина в длинном светлом плаще. Господин шагал неуверенно. Машина остановилась. Трое подошли. Шофер открыл правую переднюю дверцу, и маленький господин тут же оказался на сиденье рядом с ним. Дверца захлопнулась, парни остались снаружи, один прямо возле машины, другой отошел чуть вперед, закурил. — Скажи ему, — хрипловато произнес человек с заднего сиденья, и маленький живо обернулся на звук его речи, обнаружив темную повязку, закрывающую почти все его лицо от поросшей редкими черными кудрями неаккуратной плеши до скошенного подбородка в редкой же черной бороде. Скажи ему, что у нас все идет по известному плану. Поворот произойдет. Он уже произошел, как известно, но мы на этом не остановимся. Теперь человек, о котором мы говорили в прошлый раз, будет всегда действовать по нашему плану. Повтори это ему, он должен понять. Поэтому и дальше все должно идти по нашему общему плану. Скажи ему, что они начали неплохо, но если они остановятся на половине дороги, ни им, ни нам не удастся ничего. Объясни ему, что на этот раз ни мы, ни они не можем отступать. Надо показать всем, что идея жива. Скажи ему... Шофер быстро слитным кашлем выплюнул десяток арабских фраз. Повернув теперь уже к нему перетянутое черным лицо, маленький внимательно слушал. Когда переводчик закончил, в машине зазвучал тонкий детский голос, при дыхании восточной речи плохо сочетались с таким тембром. «Он говорит, что ваша информация только подтвердила их оценку происшедшего», — перевел шофер. Они не придают значения неудаче. «А откуда они знают, что вообще неудача произошла?» — перебил лысый. Желтые глаза засветились собственным светом. На набережной стояла тьма. «У нас утечки не было, он блефует». Шофер бормотнул вопрос, выслушал сладкоголосый ответ, и когда переводил, в его собственном голосе был едва уловимый оттенок усмешки. «Он говорит, что утечки информации действительно не было». Информация шла только по нормальным каналам, вам и им. Он говорит, что они не могут получать только ту информацию, которой не существует. Дождавшись, когда переводчик замолчал, тонкий голос снова наполнил машину клёкотом. Он говорит, что они в целом удовлетворены ходом дела. Они рады, что сатанинскому духу индивидуализма бедные страны снова противопоставляют единую силу народов, которые не променяют на дьявольский соблазн благополучия великое счастье умереть за общее равенство. Он говорит, что вся история есть история противостояния человеческого моря Востока западным жрецам горделивой личности. И они счастливы, говорит он, что великая евразийская держава, сбившаяся на несколько лет со своего исторического пути, возвращается в сообщество покорных единому Аллаху. Дверца распахнулась, маленький господин вылез. Тут же парни взяли его под руки, Раздался едва слышный стук мотора по каналу. Темное на темном, скользнул катер и пристал точно в том месте, где остановились трое.